Братья и сестры, я в нашей церкви только общим пением пою. Дуэтом, трио. Я никогда не пою. Побаиваюсь. Другие поют. Мне легче проповедовать в церкви. А сегодня спою вот с этими братьями. И знаете, почему пою? Буду петь. 27 лет назад, когда я в армию попал, это здесь недалеко, возле Санкт-Петербурга. Вот, воинская служба, отрыв от семьи, от церкви. Ни одного собрания за 2 года. Ну и как сито, на выживание, на духовное был брошен. И хочу сказать, что после этого сита некоторые ушли христианами, вернулись неверующими. Вот, некоторые ушли в армию и там умерли ради Бога. Их замучили там, как христиан, за отказ от присяги, за верность Господу. Но и для меня армия была очень сильным экзаменом, очень сильным. И я рад, что на пути службы армейской встретились вот эти люди для меня, братья. Вот, и были для меня хорошей поддержкой. Мы вместе носили военную форму, вот, и были более подготовлены духовно, чем я. Поэтому для меня было это очень дорого. Брат Павел совершает в одной церкви служение возле Одессы. Он рукоположен на пресвитерское служение. Брат Петя тоже на Украине совершает пресвитерское служение. А сейчас мы желаем, чтобы брат Павел стих рассказал, и мы одну песню споем. Братья и сестры, как уже сказано было, вот 2 дня общения было. Тема была о благовестии, вот делились друзья благовестием. И стихотворение тоже вот хочется рассказать на эту тему. Стихотворение Евгения Никифоровича Пушкова. Смысл этого стихотворения, он на слова Ивана Яковлевича Антонова. Такие две мысли Иван Яковлевич выразил как-то в свое время, уже покойный брат, который отошел в вечность. Такие слова: труд без молитвы – рабство, молитва без труда – попрошайничество. Мы все хотим иметь благословение, на ниву благовестия выходя, готовы проповедь, стихи и пение, и верим мы, как малое дитя. И трудимся мы до изнеможения, открыто, громко обличая грех, даем гуманитарку населению, но почему у нас так мал успех? Мы опускаем руки, в чем причина? Кто нам на это даст простой ответ? Нет Богу слезных просьб во имя Сына. Фундамента молитвенного нет. Труд без молитвы – это просто рабство. На труд молитвенники не спешат. Когда в молитве пребывает братство, готова к благовестию душа. Бывает в жизни и совсем другое. О пробуждении молится весь год. Себе и ночью не дает покоя молитвенно настроенный народ. А пригласить знакомых и соседей, послушать проповедь, молитвы и дом, так мало проявляется усердия, гнушаются порой таким трудом. На зов поехать в дальнее селение, куда македоняне нас зовут, молитвенник ответит со смирением: нельзя оставить в церкви Божий труд. И нет ни пробуждения, ни прироста, хотя порою молятся с постом. Молитва, попрошайничество просто, когда не сочетается с трудом. Молись, мой брат, но не усни в комфорте. За истину всегда вставай в пролом. Погоня за комфортом многих портит, а скоро встреча предстоит с Христом. Вместе мы с вами верили, вместе любили, пели, вместе дороги мерили, часто под вой метели, вместе дороги мерили, часто под вой метели. Труд небольшой, но делали вместе.